а бесконечно терпеливый робот висел над ним. Несколько ребятишек сгрудились вокруг этого странного пришельца, но из взрослых никто, казалось, не проявлял ни малейшего любопытства к странному аппарату. «Хилвар», — внезапно нарушил тишину Олвин, — «мне очень жаль, что все так получается». «И мне тоже», — немедленно отозвался Хилвар, и голос его дрогнул от сдерживаемого чувства. «Я так надеялся, что ты сможешь остаться здесь». «Ты полагаешь, что то, что собирается сделать Сиренис, это правильно?» «Не вини мать. Она только выполняет то, что ее попросили сделать», — ответил Хилвар. Олвин не получил ответа на свой вопрос, но задать его снова не решился. Было бы непорядочно подвергать преданность друга такому испытанию. «Тогда ты мне вот что скажи», — продолжал он, — «как твои люди могут меня остановить, если бы я вдруг попытался уйти от вас с нетронутой памятью?» «Это будет совсем нетрудно сделать. Если бы ты сделал попытку уйти, они бы овладели твоим сознанием и заставили бы тебя вернуться». Именно этого Олвин и ожидал, и это его не обескуражило. Ему страшно хотелось довериться Хилвару, который, это было совершенно ясно, сокрушался по поводу предстоящего расставания, но он не решился подвергнуть свой план риску. Очень тщательно выверяя каждую деталь, он снова просмотрел единственный путь, который только и мог привести его обратно в Диаспар, на нужных ему условиях. Существовал только один рискованный момент, на который нужно было пойти и который он никак не мог устранить, чтобы защитить себя. Если Сиренис нарушила обещание и в эти вот минуты читала его мысли, то все его скрупулезные приготовления оказались бы ни к чему. Он протянул Хилвару руку, тот крепко сжал ее, но не мог, казалось, вымолвить ни слова. «Пойдем встретим Сиренис», — предложил Олвин. «Я бы хотел еще повидать некоторых жителей поселка, прежде чем уйти от вас». Хилвар молча последовал за ним в прохладу дома и потом через входные двери на улицу в кольцо из цветного стекла, окружающее дом. Сиренис ждала их там, и вид у нее был спокойный и решительный. Она, конечно, знала, что Олвин пытается что-то утаить от нее, и снова мысленно перебрала все предусмотренные ею меры предосторожности, как человек, разминающий мускулы перед предстоящим ему большим усилием. Она произвела осмотр всему, что было в ее силах предпринять в случае необходимости. «Вы готовы, Олвин?» — спросила она. «Совершенно готов», — ответил Олвин, но в голосе у него прозвучало нечто такое, что заставило Сиренис внимательно посмотреть на него. «Тогда лучше всего будет, если вы сейчас отрешитесь от всех мыслей, как вы это уже умеете. После этого вы ничего не будете чувствовать и ничего не будете знать до тех пор, пока снова не окажетесь в Диаспаре». Олвин повернулся к Хилвару и быстрым шепотом, который Сиренис не могла услышать, произнес: «До свидания, Хилвар, не тревожься, я еще вернусь». И снова обратился к Сиренис: «Я не возмущаюсь тем, что вы намереваетесь совершить. Вы бесспорно верите, что это лучший выход из положения. Только вот с моей точки зрения вы сильно ошибаетесь. Диаспар и Лис не должны оставаться навечно разобщенными. Надо думать, придет такой день, когда они отчаянно будут нуждаться в помощи друг друга. Вот поэтому-то я и отправляюсь домой со всем тем, что мне удалось здесь узнать, и я совсем не думаю, что вам удастся меня остановить». Он не стал дожидаться ответа и правильно сделал. Сиренис даже не пошевельнулась, но он тотчас же почувствовал, что его тело перестает ему повиноваться. Сила, столкнувшаяся с его волей, оказалась куда более могущественной, чем он ожидал. И это навело его на мысль, что Сиренис, возможно, помогало огромное число людей.